С Мэри, ушедшей с утра по делам в город, я решил поговорить вечером и промаялся весь день, пытаясь проработать различные варианты развития разговора. За ужином девушка была веселой и довольной, и я решил, что момент для беседы подходящий. «Мэри, я хотел бы с тобой серьезно поговорить», — сказал я в конце ужина. Девушка удивленно посмотрела на меня. «Серьезно поговорить? С чего бы это?» «Ну, просто возникла такая ситуация, которую необходимо прояснить», — помявшись, сказал я. «Ладно», — согласилась девушка, — «пойдем в кабинет». Усевшись в кабинете в кресло, расположенное за столом, Мэри спросила: «Так что там у тебя за серьезный разговор?» Присев в кресло напротив девушки, я осторожно спросил: «Мэри, считаешь ли ты меня своим врагом?» «Врагом? Нет, Дарт, врагом я тебя не считаю», — откинувшись на спинку кресла, рассмеялась девушка. «Хорошо», — немного приободрился я. «Тогда надеюсь, что ты не расстроишься и не будешь на меня бросаться». «А что случилось?» — поинтересовалась Мэри. «С чего мне на тебя бросаться?» Настороженно следя за развалившейся девушкой, готовый броситься к лежащему на подставке мечу, я выпалил: «Похоже, я не успею выучить заклинание за 2 декады». «Не успеешь?» — мягко спросила Мэри. «А ты мне обещал». Ее тело, только что лежавшее расслабленное в кресле, напряглось, и я заметил, как девушка медленно смещается к краю кресла, совсем как виденный мною на охоте снежный барс, выбирающий перед броском к добыче самую удобную для нападения позицию. «Мэри, ведь ничего страшного в этом нет. Я и так очень быстро продвигаюсь в изучении заклинания», — пробормотал я, пристально следя за движениями девушки. «Еще 3-4 дня, и я его выучу». «Нарушать обещания нельзя», — ответила девушка. В следующий миг мне удалось увернуться от цапнувшей в воздух руки девушки, которая попыталась меня схватить. Скатившись с кресла, я резко вскочил и бросился к мечу, надеясь достать до него раньше, чем Мэри обогнет стол. Однако настигший почти у цели удар в спину вбил меня в стену. Сильно ударившись об нее и задев висевшую на стене полку, я рухнул на пол. Преодолев растекшуюся по телу боль, я вскочил на ноги и развернулся, собираясь вступить с этой зверюгой в неравный бой. Не успел я полностью развернуться, как Мэри сцапала меня за ворот куртки и притянула к себе. Обнаружив в футе от себя огромные клыки Мэри, я замер, поняв, что из моего сопротивления ничего путного не выйдет, и в следующий миг разъяренная зверюга разорвет мне горло. Мэри, крепко держа меня левой рукой, пристально смотрела мне в глаза. Увидев, как погас в них лучик надежды, утонув во мраке обреченности, довольно улыбнулась. «Милый Дарт», — ласково сказала она, — «похоже, уважаемая Вайолет наплела тебе, что меня не стоит бояться». Я осторожно кивнул, стараясь не провоцировать Мэри резкими движениями. «Понятно», — понизив голос, сказала Мэри. «Теперь мне понятно, к чему были эти вопросы о том, считаю ли я тебя своим врагом». «Дарт, я проясню, кем ты являешься», — прошептала она, притягивая меня еще ближе к себе. Не сводя взора, она слизнула сочащуюся из моей разбитой губы струйку крови. На миг прикрыв глаза, Мэри расплылась в довольной улыбке. Распахнув глаза, она прошептала бархатным обволакивающим голосом: «Ты моя добыча, Дарт, понимаешь?» И столько в ее голосе было предвкушения и удовольствия, что я четко понял, что эта зверюга не выпустит меня из своих лап ни за какие коврижки. Даже если я сам приволоку ей портал, это мне ни капельки не поможет. «Понимаю», — прошептал я, смотря в радостно поблескивающие глаза девушки. Нагнав на меня страха, Мэри медленно разжала пальцы и отпустила ворот моей куртки. Выскользнув из ее лап, я отодвинулся немного назад. «Тогда, Дарт, постарайся меня не огорчать и как можно быстрее выучи заклинание», — сказала Мэри. «Несколько дней я тебе так и быть добавлю, но не затягивай с этим». Я не собираюсь ничего затягивать и скоро выучу это проклятое заклинание», — ответил я. «Что ж, посмотрим», — сказала девушка. «Надеюсь, больше у тебя нет для меня неприятных сюрпризов?» — осведомилась она. «Нет», — помотал я головой. «Тогда иди отдыхай», — велела Мэри. «А то мне так и хочется задать тебе трепку». Не поворачиваясь спиной к девушке, я медленно обошел ее и вышел спиной из кабинета. Заскочив в свою комнату, я захлопнул за собой дверь и, прислонившись к ней спиной, сполз на пол. Сидя на корточках у двери, я зло усмехнулся, вспомнив убедительный тон Магессы. Советчица Демонова насоветовала. Чуть с жизнью не простился с ее советами. «Обычная девушка, не стоит ее бояться», — мысленно передразнил я Вайолет. «Какая она к Даргу обычная девушка? Варг — это не человек, и этим все сказано. А вся ее доброта и показное радушие — это лишь ширма, за которой скрывается кровожадный зверь. Хотя одну я теперь знаю абсолютно точно. Эта зверюга меня не отпустит. Что она собирается со мной делать, не знаю, но свободы мне не видать. Если раньше это были только мои догадки, то теперь я это знаю точно». Добравшись до кровати, я улегся и закрыл глаза. «Она меня не отпустит, а значит, со своей жизнью можно проститься. Умирать же просто так не хочется, удрать не получается, убить ее тоже не выйдет. Не создавать заклинание перемещения? Это лишь добавит мне мучений, но не доставит ей серьезных неприятностей. А что если разорвать заклинание во время перемещения к другому порталу? Надо осторожно выведать у Вайолет, что произойдет, если заклинание будет разрушено или будет чуточку неверным. Главное не вызвать у нее ни малейших подозрений. И если разрушенное заклинание приводит к гибели перемещающихся объектов, то имеет смысл отправиться вместе с этой тварью зубастой к другому порталу. Хотя бы умру с радостной мыслью, что и эта зверюга не избежит моей участи». Что ж, это стоящий замысел. Так, пожалуй, и поступлю, если не найду другого решения. После завтрака, когда пришла Вайолет, мы с Мэри прошли в кабинет. Заметив мою кислую рожу и треснувшую от удара губу, Магесса задумчиво покосилась на невозмутимую девушку. «Похоже, вы не нашли общего языка», — негромко сказала она. «Леди, я требую, чтобы вы прекратили запугивать Дарта». Придав своему голосу строгости, обратилась Магесса к девушке. «Его никто не запугивает?» — покосилась на меня Мэри. «Я просто хочу, чтобы он не затягивал обучение». «Поверьте, никакого затягивания обучения нет», — сказала ей Вайолет. «Он и так очень быстро продвигается в изучении заклинания, а ваши угрозы только замедляют процесс, иначе с заклинанием ему не справиться и через 5 декад». «Хорошо, я пальцем к нему не притронусь», — немного подумав, сказала девушка. «Вот и превосходно», — сказала Магесса. «У вас есть защитный амулет?» «Есть», — насторожилась Мэри. «Тогда активируйте его», — посоветовала ей Вайолет. «Я собираюсь снять трил. Думаю, без него Дарту будет легче». «Стоит ли? Мне бы не хотелось, чтобы Дарт разнес мне полдома». «Стоит», — непреклонно заявила Магесса. «А сейчас ему нужна полная сосредоточенность на занятиях». Мэри внимательно осмотрела меня, смирно сидящего на диване, и затаив дыхание ожидающего ее решения. «Ладно», — решилась девушка, — «снимайте трил». «Но смотри, Дарт, если попытаешься использовать какое-нибудь заклинание, то поблажек тебе больше не будет». «Не буду я заклинание использовать», — не скрывая радости, сказал я. Вайолет подошла ко мне и прикоснулась к трилу. Не успел я сообразить и перейти на истинное зрение, чтобы посмотреть, как можно избавиться от подобной штуки, как Магесса расстегнула цепочку и сняла с меня трил. Увидев мое вытянувшееся лицо, Вайолет усмехнулась. «Да, Дарт, избавиться от трила очень легко. Если бы ты обучался магии, то снять его тебе не составило бы труда. А для тех, кто не знаком с магическим конструированием, это непосильная задача». «Обязательно пойду учиться», — пообещал я, неприязненно косясь на цепочку, которую Магесса отдала Мэри. «Это правильно», — одобрила мое решение Вайолет. «Хоть набор давно закончен, но я добьюсь, чтобы тебя зачислили на первый курс. Не так много у нас хороших учеников, чтобы пренебрегать ими». «Спасибо», — поблагодарил я, краем глаза наблюдая за Мэри. «Я с удовольствием воспользуюсь вашим советом. Как только я выполню свою работу, так сразу приду в академию». «Правильно, Дарт», — поддержала меня Мэри. «Нечего тебе бродить по свету. Выучишься в академии и заживешь в свое удовольствие». Я изумленно взглянул на девушку. «Вот это коварство! Врет и глазом не моргнет. Как же отпустишь ты меня?» «Что ж, если мы разобрались с проблемами, то продолжим занятия», — сказала довольная Вайолет, видимо, приняв слова Мэри за чистую правду. После отдыха дела у меня и вправду улучшились, и я сразу смог создать структуру заклинания почти целиком. «Превосходно», — заявила Вайолет. «Еще чуть-чуть упорства, и у тебя все получится. Лишь в конце узора ты немного ошибся. Можем приступать к вплетению в узор руны портала. Смотри, Дарт», — понизив голос, предостерегла меня Магесса. «Если ты неверно создашь заклинание, то ничего страшного не произойдет. А вот если ты ошибешься в построении руны, то твое перемещение будет длиться вечность». «Как это?» — с трудом выдавил я из пересохшего горла слова. «Как можно перемещаться в вечность?» «Очень просто», — пояснила Магесса. «Когда ты перемещаешься, время вокруг тебя будто замирает. Поверь, это довольно странное и неприятное ощущение. И если ты неправильно создашь руну, то это состояние будет длиться невероятно долго, ведь портал будет не в силах найти для тебя точку выхода». «А откуда вы это знаете?» — немного подумав, спросил я. «Когда были найдены первые порталы, было много различных экспериментов», — пояснила Магесса. «И однажды в портале, куда осуществлялось перемещение, всю поверхность перехода закрыли, а с другого портала отправили человека. Он-то и рассказал, как ужасно находиться в неизвестности. Бедняга уверял, что, по его мнению, он провел в пустоте не менее декады, хотя эксперимент длился лишь час. Он потом даже в городах, где порталы расположены, боялся появляться. После этого один король даже стал использовать порталы для казни преступников, совершивших самые страшные преступления. Их просто отправляли к несуществующему порталу. Потом наказание сочли бесчеловечным и жестоким и смягчили его, предоставив преступникам выбор – или перемещение в неизвестность, или повешение. И как ни странно, преступники нутром чуяли опасность портала, и только двое за почти три десятка лет выбрали заключение в пустоте». «Да уж», — поежился я, — «страшные вещи вы рассказываете». «Это чтобы ты лучше понимал, какая может грозить опасность в случае ошибки», — объяснила Вайолет. «Я понял», — сказал я. «И как только маги не боятся между порталами перемещаться, вдруг в другом портале вещь какую-нибудь оставит, так и останешься в пустоте висеть». «Нет, Дарт, забытая в портале вещь не помешает перемещению. Ее просто отшвырнет в сторону из периметра портала, и перемещающийся спокойно совершит переход», — сказала Магесса. «Все равно страшно. Слишком это опасно порталами пользоваться. Поэтому не вздумай создавать заклинание, если хоть чуточку сомневаешься в правильности руны», — строго сказала Магесса. «И уж тем более не вздумай расквитаться с Мэри», — предупредила она. «Вы отправитесь вместе с ней, и в случае, если ты решишь взыскать с нее за все обиды, то вы, замерев во время перемещения, проведете вместе вечность. И я уверяю тебя, это будет не сладостная месть, а мучительная пытка». «Да уж, провести вечность в пустоте. Я аж содрогнулся, представив людей, буквально запертых в темнице собственного тела. Несколько декад отчаяния и безнадежности, и лишь потом, как освобождение, безумие». «Вижу, ты понял», — сказала удовлетворенная Вайолет. «Да, я осознал всю опасность», — сказал, встряхнувшись я. «Хорошо, тогда смотри, куда вплетается руна», — сказала Магесса, продолжая урок. Во время обеда я то и дело принимался задумчиво рассматривать Мэри. Рассказ Магессы об опасности портала будто вернул мне силы и добавил решимости. Во всяком случае, я смог спокойно смотреть на Мэри, а не украдкой следить за ней, опасаясь нападения. Я смотрел на нее и думал, стоит ли вплетать в заклинание неверную руну, стоит ли вечность в пустоте пыток, которые она собирается применить ко мне. Что лучше, вечность забвения или мучительные пытки до смерти? Я усмехнулся. Нелегкий выбор. Мэри, заметив мою усмешку, настороженно поинтересовалась. «Что тебя так развеселило, Дарт?» Не дождавшись от меня ответа, она повторила вопрос. Встрепенувшись, я вырвался из власти невеселых раздумий и ляпнул первое, что пришло в голову. «Ты сегодня прекрасно выглядишь». «Спасибо, милый Дарт», — улыбнулась польщенная девушка. «Оказывается, ты умеешь говорить и приятные вещи, а не только обвинять меня в жестокости и коварстве». «Извини, если обижаю тебя, но ты впрямь, несмотря на свою красоту, слишком жестока». «Милый ты, Дарт, только местами», — поморщилась девушка. «Да чего же ты плохо воспитан? Сначала приятное скажешь, а потом гадость какую-нибудь». «Ты не представляешь, как был бы я счастлив, если бы ты была доброй», — вздохнул я. «А так, это не гадость, а печальная истина». «Возможно, когда-нибудь ты изменишь свое мнение», — внимательно смотря на меня, сказала Мэри. «Не перестанешь меня ненавидеть?» «Возможно», — согласился я. «Но это маловероятно и вряд ли когда-нибудь произойдет». «Произойдет», — пообещала Мэри. «Думаю, боги не зря свели нас вместе». После обеда погода на улице испортилась. Дул холодный ветер и моросил дождь, и нашу обычную прогулку пришлось отменить. Немного поспав, я занялся осмотром своих энергетических потоков, хотел посмотреть, все ли пришло в норму после снятия трила. Осмотр меня порадовал, все было в порядке, запасы энергии уже позволяли мне создать заклинание молнии, хотя применять его пока не стоит, а кольцо, похоже, раньше трила откачивало энергию и теперь переливалось изумрудным сиянием. Без трила я и впрямь почувствовал себя намного бодрей, не зря мне Магесса говорила, что он мне мешает. Принявшись за построение перемещения, я без особого труда создал его практически полностью. Что ж, еще день-другой, и я полностью овладею заклинанием. Только радости от этого я не ощутил. Какая уж тут радость, если этим заклинанием придется собственноручно обречь себя на вечное заточение. И радости от того, что зверюга не избежит этой участи, нет. Может, еще есть какой-то выход? Я задумался, не в силах смириться с подобной участью. Убить Мэри заклинанием не удастся. Мой кулон ее прекрасно защитит. Жаль, болтов дварфовых нет. Очень они бы мне пригодились. И два заклинания я не успею создать так быстро, чтобы защита не успела полностью восстановиться. Арбалет нужен, только его у меня нет. Можно меч из кабинета взять. Но не факт, что я сумею нанести удар сразу после заклинания. Вряд ли Мэри будет спокойно стоять на месте и ждать меня. Скорее всего, сразу после нападения выскочит из дома, а мне сквозь охранный периметр не прорваться. И опять на меня наденут трил, и толку от моего нападения не будет, решил я. Нужен арбалет, от болта ей не увернуться. Надо постараться обшарить комнаты. Неужели у нее в доме нет арбалета? Наверное, просто припрятала от меня. А с арбалетом можно будет неожиданно на нее напасть. Разработал я, наконец, приличный план. Довольный собой, я приступил к его реализации. Спустившись в гостиную, принялся за осмотр всех помещений, куда можно было проскользнуть незаметно от слуг. Быть незаметным, оказывается, очень сложно. Тут в соседней комнате Аннет уборкой занята. Меня не видит, не слышит, а сердце колотится, как сумасшедшее. И замираю от каждого шороха, боясь, что кто-то подойдет ко мне и спросит, «А чем это вы тут, господин, заняты?» Обыскав за несколько часов лишь две комнаты, к сожалению, арбалета так и не нашел. «Ну ничего, время еще терпит. Если арбалет в доме есть, то что я его обязательно найду. Главное, чтобы слуги мои розыски не заметили и хозяйки не доложили». На ужине Мэри выглядела вполне довольной и не казалась чем-то обеспокоенной. Девушка лишь недовольно заметила, что плохая погода не позволила нам совершить обычную прогулку. Определенно, она моих поисков не заметила. Уверив ее, что и без прогулки хорошо отдохнул, я быстро съел ужин и убрался в свою комнату. Пришедшая утром на занятия Вайолет, увидев, что у меня с первого раза получилось создать структуру заклинания без ошибок, довольно улыбнулась. «Молодец, Дарт», — сказала Магесса. «У тебя все отлично получается и без угроз. Теперь самая важная часть», — продолжила урок Вайолет. «Вчера я тебе показала, куда вплетается руна портала. Осталось только закрепить полученные тобой знания». Создав структуру заклинания, Магесса подробно объяснила мне, как связать руну с остальной частью узора. «Жаль, конечно, что ты не хочешь показать мне руну портала», — вздохнула Вайолет. «Тебе придется самому дальше строить заклинание». «Ничего, вы меня прекрасно научили построению структуры, и с вплетением в заклинание руны я справлюсь сам», — уверил я Магессу. «Будь осторожен, Дарт», — посоветовала Вайолет. «Только когда будешь точно уверен, что готов создать заклинание, мы закончим обучение. Хотя теперь мне остается лишь давать тебе советы в случае каких-либо затруднений. Если понадобится помощь, пришлете за мной слугу». «Если возникнут проблемы, я обязательно обращусь к вам», — пообещал я.